Глава 4. Она молча смотрела на братьев, сидевших перед ее кроватью. Поверх одеяла лежали обнаженные похудевшие руки. Бледное лицо со впавшими щеками было повернуто к посетителям. Болезнь очень изменила Агнесу. Но даже такая похудевшая, посеревшая, она была красива. Генрих вдруг почувствовал себя виноватым перед этой женщиной, в душу которой они собирались бесцеремонно вторгаться. Он молчаливо выругал себя и Роя. Рой должен был идти один. Но и Рой испытывал смущение. Он закашлялся и заговорил без обычной спокойной уверенности. — Вы знаете, Агнеса, зачем мы просили привести вас в сознание? — Да. У нее был низкий звучный голос. — Вам не трудно говорить? У Агнесы был слишком понимающий взгляд. Она печально усмехнулась и тихо ответила. — Мне трудно жить. Можете задавать вопросы? Рой снова прокашлялся. Задавать вопросы было далеко не так просто, как ему представлялось, когда он настаивал на свидании с Агнессой. Генрих, стараясь не беспокоить больную, украдкой рассматривал ее. У нее были серые глаза, напушенные длинными ресницами, очень большие. На похудевшем лице они казались неправдоподобно огромными. Генрих не сумел бы объяснить себе, что поражает в Агнессе, но знал, что не смог бы держаться с ней, как с другими красивыми женщинами. И раньше он чувствовал себя напряженно, когда встречался с Агнесой. С ней нельзя было обходиться по-приятельски просто. Она внешне напоминала Альбину, погибшую при катастрофе звездолета невесту Генриха. Но Альбина, милая и остроумная, порой резкая, была из тех, о которых говорят, она отличный парень. Агнесу невозможно было так назвать даже мысленно. «Как вы понимаете, мы пришли в связи...» Агнес остановил Роя слабым жестом. «Лучше я сама начну. Вы спросите, если что останется неясным. Дайте мне только собраться с мыслями». Врачи выполнили свое обещание. Она говорила свободно, лишь часто останавливалась, отдыхая. И она ничего не таила, это было ясно. Генриха угнетала мысль, что они идут устраивать больной женщине придирчивый допрос. Допроса не было. Была исповедь. И мало-помалу захваченный, он незаметно отдалился от самого себя, перестал быть только слушателем, обязанным оценивать меру истинности и лживости каждого слова, вины и невиновности каждого поступка. Он шел с ней по улице, сидел с ней в театре, видел то, что видела она, думал ее мыслями, говорил ее словами. Оно было удивительным, такое слияние. Он хотел одернуть себя, смести магию уговора. Он сердито так и определил про себя действие ее слов — уговор. «Смешно», — сказал он себе с досады. «Я же другой, я просто не способен жить чувствами женщины, не говоря уж о том, чтобы жить ее, Агнесы, чувствами». Протест этот возник, когда она заговорила о Роберте. Он не был для нее тем Рориком, какого видели они все. Уволень, скромник, тихоня, во всем до того примерный, что тошно становится. Он был хороший, внимательный, отзывчивый, даже красивый, лучшего и желать нельзя. Таким она навязывала его Генриху. Он не знал его таким, но должен был верить ей, если хотел ее понять. Влюбленная девушка, все ясно. Попробовал он объяснить себе ее отношение, но не было ясно главное, почему ее любовь так слепа. Агнесса была умна, среди астроархеологов считалась крупной специалисткой. Это была профессия, особенно развивающая критические способности. По одной косточке, по отпечатку лапы нужно было воссоздать облик и поведение давно вымершего существа. Как могла Агнесса так ошибаться в близком человеке, которого воспринимала не по внешнему облику, не по отпечатку ног на земле, даже не по льстивым словам, а по делам, по всей его жизни в течение многих лет знакомства? Рой молча кивал. Ему все было понятно, он не собирался вступать в спор. «Ладно», — вяло думал Генрих, — «верь во все, что она скажет, потом мы с Арманом опровергнем твою веру в каждом пункте». Он начинал утрачивать интерес к объяснениям Агнессы. Они уводили в сторону от реальности, так он их воспринимал. Они не разъясняли, а запутывали. «Роберт сказал, что пригласит на нашу свадьбу Томпсона», — говорила Агнесса. «Мне было все равно, я ведь его не знала. Роберт решил познакомить нас заранее, чтобы для меня в этот день не было чужих. Я очень жалею, что согласилась. Может быть, все было бы лучше, если бы не было этого знакомства, и свадьба состоялась без гостей. Мы ведь могли бы и уехать в свадебное путешествие на другие планеты. Я часто улетала на Марс, на Плутон. Томсон мне не понравился. Некрасивый, маленький, такой быстрый, на месте не усидит, все разговаривает. Интересно, конечно, но только о своих работах. Нет, он показался мне утомительным. Я устал от его разговоров. — Вы сказали Роберту о впечатлении, произведенном на вас Томпсоном? — спросил Рой. — Да, мы друг от друга ничего не скрывали. Томпсону я тоже сказала, что он мне не нравится. Это было позже, когда он влюбился. Впрочем, он влюбился сразу, с первой встречи, так он всегда говорил. Я сказала ему, что он мне неприятен. Он клялся тогда, что без меня ему жизни в жизнь. Я ответила, что он поступает плохо по отношению к своему помощнику, что это возмущает меня, что все в нем возмущает меня. Он оставил мысли завоевать вас после такого отпора? Нет. Он вообще не был способен отступаться, если вы его знаете. Он считал, что для больших желаний не существует ничего непреодолимого. Он сказал: «Агнесса, хотите, ударю себя ножом в грудь, чтобы увидели мою кровь, кипящую страстью к вам. Она будет пениться от любви, вам понравится». Вы, конечно, посмеялись и протянули ему ножик. Я испугалась. Нет, вы не знаете Томпсона. Один Роберт понимал его. Потом и я стала. Роберт говорил, что Томпсон сделает все, что обещает, абсолютно все. Он такой, раньше все взвесит, а потом пообещает. Если бы я дала ему нож, он ударил бы себя. Роберт тоже так считал и хвалил меня за осторожность. Странно, у Томпсона создались взаимоотношения с помощником. Его не останавливало, что есть Роберт. Он говорил, что Роберт влюбился в меня, потому что я появилась в поле зрения. А не было бы меня, спокойно женился бы на другой. А он остался бы навек одиноким, если бы не встретил меня. Я — та часть его души, которая ему единственно недостает. Одна среди миллионов, среди миллиардов. Он умел говорить. Чем же кончились ваши странные отношения? Он пришел как-то вечером, я сказала, что буду женой Роберта. Так я обещала и выполню обещание. Томпсон поклялся, что уговорит Роберта отступиться. Я показала на дверь. Я сказала, что дверь моей комнаты навеки закрыта для него. Он рассердился. Он со смехом закричал: «А стены? Неужели вы их тоже замкнете от моей любви? А что значит для нее какой-то камень? Стены раздвинутся, только их коснется моя любовь». Объяснение в духе развязанных пареньков 20 века. Ох, как мне хотелось ударить его. Я сказала, что проучу его. «Хвостун, пустомеля, идите сквозь стены», — сказала я. «Проскользните сквозь камень, сквозь вот эту стену наружную». Я ткнула в нее рукой. Ох, какая я была безумная. Никогда не прощу себе. — Ты плохо слушаешь, Генрих, — тихо сказал Рой и снова обратился к Агнессе. — Томпсон продолжал дразнить вас? Я очень уважаю его научный талант, может быть, даже гений, но в обыденной жизни он вел себя, не очень заботясь о такте. Агнесса прикрыла веки, по щеке скатилась слеза. Рой замолчал. Прошла долгая минута, прежде чем Агнесса снова заговорила. Он уже не хохотал, когда я осыпала его насмешками. Он страшно побледнел. У него срывался голос, и так блестели глаза. Он медленно сказал: «Значит, договариваемся. Я проскользну к вам сквозь стену, чтобы вы уверились в силе моей любви. Но тогда и вы скажете, что любите меня, и согласитесь быть моей женой». Я крикнула: «Во всяком случае, я скажу это не раньше, чем вы превратитесь в призрак, для которого стены не преграды. А теперь уходите!» Он быстро ушел. Рой обменялся с братом взглядом. И он осуществил обещанное? Насколько понимаю, именно проникновение сквозь стену мы видели в записи вашего бреда. «Я не знаю, чем я бредила и что вы открыли в записи», — устало сказала Агнесса. «Прошло около месяца, я его все это время не видела. Роберта тоже, он был занят в лаборатории. Он очень огорчился, когда я рассказала о последней встрече с Томпсоном. Роберт молчал и грустно качал головой. Я тогда не понимала». «Томпсон проник к вам в день своей гибели?» «Да. Он выпрыгнул из картины. Я страшно перепугалась. — Можешь себе представить. Он засмеялся, упал на колени и протянул к вам руки. Так запечатлелось в вашем бреде. — Да. Еще он сказал, у меня 2 минуты, иначе погибну. Скажи, люблю. — Что сделали вы? — Уже не помню. Кажется, подтолкнула его обратно к стене. Да, так это было. Я умоляла скорее уйти, а он твердил, что погибнет, если я не потороплюсь с ответом, и что без признания в любви не уйдет. И тут я услышала крик Роберта. Он тоже появился в комнате? Нет-нет. Он кричал на Томпсона. Он зазвучал из него, изнутри. Это было непостижимо. Я смотрела на Томпсона. Он вдруг замолчал, а в нем раздавался отчаянный крик Роберта. «Возвращайтесь, ресурсы выработаны, скорей, скорей!» Что произошло потом? Томпсон крикнул Роберту. «Не паникуй, еще половина осталась, держи меня в луче, держи в луче!» А мне быстро сказал, «Еще минута вашего молчания меня не станет». И тогда я... И тогда вы... Да. Я обняла его, крикнула, «Люблю, люблю!» Он в ту же секунду пропал в стене. И в ту же секунду... Нет, в то же мгновение. Это было так ужасно. Успокойтесь, Агнесса, к сожалению, прошлого не поправить. Если вам тяжело, не говорите. Я хочу досказать. Я услышала одновременно 2 крика. Они были такие пронзительные, отчаянные. Нет. Хуже всего, что можно вообразить. Они были совершенно одинаковые. Но я знала, что кричали оба, Роберт и Томпсон, только кричали одинаковыми голосами. Абсолютно, абсолютно неразличимыми. И я поняла, что оба погибли. Больше ничего не помню. «Вам уже известно, что Роберт будет жить?» — сказал Рой после краткого молчания. «Правда, ему долго придется лечиться». Агнесса ничего не ответила. По щеке ее поползла слеза. Рой долго молчал, когда они вышли из больницы, и Генрих не мешал ему размышлять. Когда они подходили к зданию Института космических проблем, Рой сказал: «Боюсь, что твоя версия заранее обдуманного Рориком и Агнессой злоумышления на жизнь Томпсона подтверждения не получила. Впрочем, если ты не веришь Агнессе, я верю ей», — сказал Генрих. Уже в коридоре он хмуро добавил: «Но обвинения против Рорика не снимаю. То, что Агнесса слышала 2 совершенно одинаковых крика, еще ничего не доказывает. Мало ли, какими и могли померещиться их крики в эту ужасную минуту. Будем проверять. Будем придирчиво проверять». «Да, ты прав», — отозвался брат. «Будем проверять. И прежде всего нужно проверить самое важное из того, о чем мы сегодня узнали, что Томпсон разработал способ безопасного проникновения сквозь плотные тела. Не слишком, впрочем, безопасного, как показали последующие события». Педантично поправил себя Рой. «Между прочим, я подозревал, что в лаборатории нестационарных полей занимаются чем-то в этом роде», — задумчиво сказал Генрих. — Иван любил поражать воображение. Научное открытие без азарства было для него что суп без соли.